Тут, признаюсь, у меня случился когнитивный диссонанс. Как дитя, воспитанное на книгах Толкина об эльфах, утонченных, прекрасных блондинах, живущих в светлых лесах, укутанных спокойствием и умиротворением, я не ожидала увидеть двух короткобритых мужиков в кожанках, бесцеремонно ввалившихся в трахтобус. Острые уши были, да, только острые в мочках. Глаза карие, нос маленький, вздернутый кверху, губы узкие, лоб высокий. Про таких моя приемная мама говорит смехорылые. Вот смехорылые эльфы к нам в кожанках и ввалились. Напомнили мне челябинских гопников. Запрещенные предметы есть? Сканируя девственниц наметанным эльфийским глазом, пробасил первый. Девицы вжались в сиденье и помотали головами. Так и казалось, что дальше последует фраза «А если найду?». Ясное дело, таможня не поверила, что мы чисты, внимательно осмотрела всех, нас с Илоной особенно тщательно, но после того, как суккуба пленительно улыбнулась и использовала магию, от нас отстали. «Ладно, проезжай». Великодушно позволили незнакомцы и покинули трахтобус. Эльфийское королевство я тоже далеко не так себе представляла. За высокой каменной стеной раскинулись трехэтажные особняки из стекла и дерева. Деревьев, к слову, много было. Между ними фонтаны, колодцы, прудики, водоемы разные, ручьи в избыточном количестве. Но упор все же на стиль минимализм. Острые прямые линии, нейтральные цвета и куча, нереальное количество стекла. Все, что можно сделать из этого материала, состояло из него. Повсюду гремела музыка, несмотря на поздний вечер, широкие улицы полнились компаниями, трезвыми и не очень. Город утопал в огнях и праздничной подсветке. Все это напоминало ночной Лос-Анджелес. Я не видела, но знакомая там живет, так у нее что ни фото, то с ночной вечеринки на какой-нибудь частной вилле с бассейном в доме из стекла и стали. Примерно как тут, только вместо пальм причудливые хвойные и лиственные деревья. Трахтобус припарковался на большой асфальтированной стоянке перед россыпью одинаковых трехэтажных особняков, окружавших один внушительный пятиэтажный. Даже не особняк, нечто вроде дворца, а вверх вела широкая стеклянная лестница с полированными резными перилами. 5 этажей витражных окон, украшенных причудливыми рисунками и сюжетами, сверкали разными огнями. Словно перед нами не здание, а новогодняя елка. На крыльце, кажется, поджидали нас. Во всяком случае, толпились дамы в белых до пола платьях и один мужик. Высокий, статный, не урод, кажется, хотя издалека и не понять. «Принц! Аминадиэль!» — восхищенно ахнула одна из девственниц. «Где? Где?» — загудели другие, напомнив мне воробьев. Чирикали и чирикали, облепив окна, в то время как наша компания во главе с Валдом и Таргом покинула трахтобус. Девственницы сообразили и последовали за нами. Знаете то чувство, когда при одном взгляде на кого-то все внутри замирает, а затем бросает в холодный пот? Ноги становятся ватными, сердце рвет ритм, грудь каменеет от сладкой истомы. А вот и я не знаю, точнее не знала, ровно до того момента, пока не встретилась взглядом с ним. Он величественный. Но легкой походкой спускался по стеклянным ступеням. В белых льняных брюках, рубашке с коротким рукавом, бежевых мокасинах он выглядел как бог. Или ангел, по меньшей мере. Откинул со лба черные пряди, брошенные на лицо ветром, улыбнулся полными губами и посмотрел прямо на меня пронзительным малахитовым взглядом. «Вот это мужик!» — протянул Ариати. «У меня и тех слов не нашлось. Я молча стояла, едва не пуская слюну, и смотрела, как объект моих грез стремительно приближается прямиком, да, ко мне». «Рад приветствовать вас в Сейлионе!» Прозвучал бархатный голос, а моей ладони коснулись горячие губы. От прикосновения мягкой кожи по телу пробежала трепетная дрожь. Я даже дыхание затаила. «Я Аминадиэль, наследный принц Сейлиона. Но прошу, обойдемся без титулов. Обращайтесь ко мне по имени». Каждой девице досталось по взгляду. А потом, не отпуская моей руки, принц повел нас в особняк. «Вы задержались в пути», — безукоризны произнес мужчина. Я еле передвигала одеревеневшими ногами, в голове же вообще манная каша. Судя по стуку каблучков, остальные девицы двинулись следом, но сил повернуться не нашлось. Я во все глаза рассматривала прекрасный профиль эльфийского принца. Теперь ясно, почему девицы не испугались абликов. Точнее, испугались, но не настолько, чтобы вернуться домой. Ради такого кандидата не грех и невинность до совершеннолетия сохранить. Пыталась что-то объяснить, но выдавала лишь нечленораздельные звуки. «В пути нас ожидала засада», — подсказал Валт, очутившийся рядом со мной. «Вот как?» — принц нахмурил прекрасные брови. «Мы разберемся». Главный эльф и его свита проводили нас на пятый этаж стеклянных хором и остановили в холле. Вид отсюда открывался потрясающий. Стеклянная стена позволяла любоваться вечерним Сейлионом без преград. Цветущие сады, отдыхающая молодежь, искрящиеся в разноцветных огнях фонтаны и водопады, а уж звездное небо. С одеждой здесь, конечно, так себе. Молодежь, особенно женщины, выглядят как рязанские проститутки, но в целом впечатление складывалось вполне себе недурственное. Особенно, конечно, принц вдохновлял. Так бы смотрела и смотрела. «Дамы, на все время конкурса вы будете жить в моем доме. В вашем распоряжении пятый этаж». Мы синхронно повернули головы сначала влево, затем вправо. Длинные широкие коридоры были застелены белыми коврами с высоким ворсом. По обе стены множество дверей, комнат 30, не меньше. Выбирайте комнаты и располагайтесь. Вас ожидает легкий ужин и ванна. Через 2 часа, ровно в полночь, мы пойдем к озеру слез праведников, чтобы... Дальше не слушала. Меня опалило огнем осознание, что Илона, да и я, вполне вероятно, это испытание не пройдем. Рейвен что-то сказал про помощь с девственностью Илоны и исчез. «А где вы будете жить?» С придыханием поинтересовалась одна из девственниц. «Не из наших, кстати. Это явно раньше приехала и своим ходом. С вами». Поперек принцу лица хищная улыбка поползла. «То есть главное в озере поплескаться, а дальше можно во все тяжкие? Что-то мне все больше этот мир нравится. Во всяком случае, здесь не соскучишься. Осталось только разобраться, как работает эта штука с кровью, чтобы Рейвена вызвать». «Можно располагаться?» Отобрала свою руку у эльфа и забрала у Валда сумку. «Пожалуйста». Обескураженно разрешил принц, и я впереди всех девиц поплелась в левый коридор. Через некоторое время за мной двинулась Илона. Ребята, понятное дело, в сферу принцевых интересов не входили, потому жить будут где-то в другом месте. Разберутся, не дети же. Остальные участницы продолжали толпиться вокруг красавчика Аминаделя. Если бы не проблема с девственностью, осталась бы и я. А так у меня только 2 часа, чтобы вызвать лорда пламени и понять, как превратиться в Илону Фрей. Замерла перед дверьми выбранной комнаты и повернула голову. Эльф задумчиво смотрел мне вслед, убрав руки за спину. Подмигнула ему и скрылась в покоях. Уф, сейчас бы холодный душ не помешал или горячая ванна. Раздевалась прямо на ходу, мельком оглядывая комнату. Хоть балы устраивай. Впрочем, пространство использовано нерационально. Пустота, пустота, огромная кровать оттенка стали, пустота, шкаф-купе до потолка с зеркальными дверцами, пустота, диван, стеклянный столик, кресло и бар. А, и еще много пустоты перед стеклянной стеной, обрамленной шторами до пола. Хмыкнула и открыла дверь, безошибочно определив уборную. Других-то дверей здесь не имелось. Бросила сумочку на мраморный столик и забралась в купальню. Иначе не назовешь этот каменный мини-бассейн. Впервые с момента своего появления в Дарфине я смогла расслабиться. По-настоящему. Перенюхала содержимое всех пузырьков и добавила в воду что-то с ароматом жасмина. Расположила голову на мягкой подушке, отдаваясь во власть пленительных ощущений. «О, это удивительная сила воды!» Она ласкает, баюкает, чарует, а жасмин кружит голову похлеще шампанского. «Надя! А Надя!» — позвал Арьяти. «Не мешай расслабляться!» «Очнись, кому говорю!» «Что опять не так?» — произнесла вслух. Разговоры по внутреннему радио попахивали шизофренией. «Это эльфийская магия!» «Очарование присуще всем представителям королевского рода. Взбодрись, мы же не будем крутить роман с Аминаделем». «Почему бы и нет?» — промурлыкала я, размазывая по коже ароматную жидкость. «То ли лосьон для тела, то ли гель для душа. Хочешь откровенно? Я прожила на земле 27 лет. 27, Арьяти! И что имела за душой?» Помимо нервного тика, букета соматических и вегетативных расстройств и геморроя. Квартира в ипотеке, родители и тени мои, приемные, вечно в разъездах по миру. Подруга – одно название, с ней я даже не могла поделиться самым сокровенным. Поговорить по душам, по-настоящему. В основном приходилось слушать. Будешь смеяться, но единственное, с кем я могла быть собой – это бывалые рецидивисты. Нет, я не говорю, что быть преступником хорошо, или что в этом есть какая-то романтика. Нет, просто они не носят масок. Они знают, чего хотят, и берут это. Неправильные, правда, способы выбирают, но это уже другой вопрос. Когда вокруг столько лжи и лицемерия, несложно потерять саму себя. Я все время жила так, как хотят другие. Делала то, что положено делать. Работала по трудовому договору. Оформила ипотеку на собственное жилье, занималась сексом ради здоровья, не чувствуя ничего вот здесь. Приложила ладошку к груди, вспомнила, что у дарфинцев там селезенка, и махнула рукой. По вечерам смотрела телевизор в обнимку с большой банкой мороженого или с сетом роллов и все. Да, я делала хорошее дело, помогала невиновным избежать тюрьмы, а виновным получить свой срок, но... «Неужели это все? Неужели в этом смысл?» Тишина. «Арьяти, ты меня хоть слушаешь?» «Слушаю, слушаю. Это ты типа сейчас сострадания ждешь. Или жалости. Или отомстить кому надо. Эх, сейчас бы бокал вина. Большой-большой такой бокал. И никуда не надо идти». «Это я сейчас к тому, что не хочу повторять прошлых ошибок». «Так у тебя вроде бы все зашибись было. Крыша, еда, деньги, мужики, работа со смыслом. Чего не хватало-то?» «Как-то вот из уст Арьяти моя жизнь поприличнее выглядела, чем в собственных представлениях. Мы, женщины, склонны драматизировать, но у меня не было главного — удовлетворения». «А, понял. Замуж захотела». «Что? Нет!» — возмутилась я и выключила воду, затем опустилась обратно на подушку, расслабляясь и погружаясь в философские размышления. «Отпрысков! В Дарфине все почему-то заморочены вопросом продолжения рода. Знаешь ли, как говорится, в яме даже облики размножаются». «Не знаю, не уверена, что хочу детей. Точнее, не готова их иметь. Что мне им дать? Собственные психологические проблемы? В общем, я подумала над всем и решила, что получила второй шанс». «Это когда ты об этом подумать успела?» «Не придирайся к словам. У нас тут как бы момент искренности, но, знаешь, близости душевной, дружеский разговор». «Да». Ариати издал звук, отдаленно похожий на желудочный спазм. «Приятный ты собеседник», — скривила губы, но все равно продолжила. «В Дарфине я хочу прожить жизнь заново. Каждый день он же не повторится. Он уникален. Теперь, когда я не только в другом мире, но еще и погибнуть могу буквально через пару месяцев, жизнь чувствуется по-особенному остро». «Ну да, достойная причина переспать с Аминадиэлем». «А в чем проблема? Или тебя гендерный вопрос смущает? Так ведь я буду с ним спать, а не ты». «Так и знал, что вся проблема, как всегда, ниже пояса». «Не вся, Ариати. Ты не прав. Секс без чувств — это как... не знаю». Замолчала, пытаясь разобраться в самой себе. «Когда я увидела этого принца эльфийского, у меня что-то замерло в груди». «Спазм селезенки», — отмахнулся демон. «Да при чем тут селезенка? Что-то затрепетало». «Желудок от голода. Неплохо бы покормить это худосочное тельце». «Да ну тебя!» — махнула рукой, решив, что говорить с Ариати бесполезно. «Он как мой бывший, тот, что опером под прикрытием работал. Когда примеряешь на себя множество личин, невольно теряешь самого себя. Вот и в моей жизни так же случилось. Была Надя Князева, профессиональный адвокат. Была Надя Князева, авторитет. Надя Князева – лучшая подруга, Надя Князева – послушная, исполнительная девушка, но не было настоящей меня, той, которая могла делать то, что хочет. И вот сейчас появилась такая возможность. Я получила шанс прожить жизнь заново. Ладно, не жизнь, а полжизни, и только в том случае, если разберусь с попаданским вопросом, но все равно. Прежде моя жизнь сливалась в серый водоворот – в круговерте которого невозможно вычленить отдельные дни, а не как под копирку, только с разными действующими лицами. И вот сейчас уникальный шанс, приключения, новые знакомства, необычные силы. Господи, если ты есть, я тебе так благодарна. Шорох в гостиной заставил поумерить восторги и встрепенуться. Входная дверь не скрипела, но я отчетливо слышала чьи-то шаги. Учитывая засаду с сабликами и курдяпкой, которые по собственной воле засады устраивать не додумаются, это мог быть демон разумный. Под грохот воды выскочила из ванной, выудила из сумочки пистолет, наскоро обмоталась полотенцем, слишком узким, но какая разница демону до моей голой задницы, если меня убивать пришли? Осторожно приоткрыла двери и выглянула. Никого. Прижав полотенце к себе под мышками, вытянула руки с пистолетом перед собой и, осторожно ступая босыми ногами по ковру, проверяла периметр. Выглянула из-за декоративной панели. «Привычка разговаривать с собой — это как-то странно. Не находишь?» Резко повернулась на голос, и гадкое полотенце соскользнуло с тела, распластавшись по полу. Рейвен приподнял бровь и плотоядно улыбнулся, медленно исследуя мое тело бесстыжим взглядом. «Вижу, ты рада меня видеть».